Для более полного усвоения материала рекомендую приобрести данную книгу в печатном варианте. Стоп-слова, брехня. Не привирать, не притягивать за уши. Бывает ложь, а бывает брехня. Ложь – это искаженные факты. Брехня, в нашем понимании, это расплывчатые формулировки, которые формально не ложь, но и неправда. Брехню используют, чтобы подкрепить слабую и ничем не доказанную мысль. Примеры. Ложь. Вино укрепляет нервы и сосуды, улучшает работу мозга, развивает интеллект и полезно в любом количестве. Брехня. Немного вина каждый день – залог крепкого здоровья для всех от мала до велика. Ложь. С нашим дипломом вы гарантированно устроитесь на высокооплачиваемую должность. Брехня. С нашим дипломом ваши шансы найти достойную работу резко повышаются. Ложь. Мы лучше всех знаем, как ухаживать за шарпеями. Брехня. Кто, как не мы, знает, как ухаживать за шарпеями? Ложь. О новом законе написали во всех мировых СМИ. Брехня. О новом законе не написал только ленивый. Ложь. Лучший слесарный цех. Брехня. Пожалуй, лучший слесарный цех. Ложь. Организатор решит все ваши проблемы. Брехня. Организатор станет вашим незаменимым помощником. Ложь трудно определить, если не знать фактов. Допустим, два человека говорят о туризме. Один скажет: в России за 8 лет не открылось ни одного тур-клуба, в туризме стагнация. Другой скажет: нет, в России за 8 лет открылось 800 тур-клубов, туризм растет. Оба предложения могут быть ложью, но могут быть и правдой. Когда автор лжет, он искажает факты, но не боится их предъявить. Брехня – это когда факты не предъявляются. Мы не знаем, сколько на самом деле в России открылось тур-клубов, но нам для статьи хотелось бы, чтобы открылось как можно меньше. Брехня в этом случае выглядит так. Судя по всему, в России намечается спад интереса к спортивному туризму. Автор говорит не об измеримом закрытии турклубов, а об абстрактном спаде интереса. Вроде не соврал, но и ничего и не сказал. Это плохая журналистика, брехливая. А ведь достаточно было зайти на сайт Росстата, написать в поиске «спортивный туризм», открыть несколько отчетов и через 5 минут узнать. По данным Росстата, число россиян, занятых в спортивном туризме, за 8 лет выросло на 22%. За это же время футболом и плаванием стали заниматься почти вдвое больше россиян. В среднем число участников спортивных секций с 2005 по 2013 год увеличилось на 62%. Туризм не самая быстрорастущая отрасль российского спорта. Эта статистика может врать. Возможно, мы сделали неверный вывод, но мы основываем его на данных, в которые верим. Такой вывод гораздо прочнее, а доверие к автору больше. Брехня появляется, когда автор не владеет фактами, но хочет подкрепить мысль. Тогда в ход идут безопасные обобщения, которые неподготовленный читатель примет за факты. Например, в последнее время все большее внимание общественности приковано к глобальному потеплению. В какое время? Все большее внимание – это какое? О какой общественности здесь речь? Автор аккуратно обходит эти вопросы, чтобы не выяснилось, что он на самом деле не знает свой материал. С тем же успехом можно было написать что угодно, и это было бы также неубедительно. Например, в последнее время все большее внимание общественности приковано к вопросу клонирования. защиты персональных данных в интернете, зависимости подростков от компьютерных игр, спада интереса к компьютерным играм, разведения кроликов, низких зарплат чиновников, высоких зарплат чиновников, доступности зарубежного образования, недоступности зарубежного образования, качества российского образования и так далее. Так как в первоначальном тексте сплошная брехня, он может быть о чем угодно, и всякий раз он не будет убеждать. Чтобы убедить читателя, что проблема глобального потепления актуальна, автор должен будет доказать, что глобальное потепление кому-то важно. Это не так просто, как кажется. В мире полно осязаемых и срочных проблем, и глобальное потепление явно не в первой десятке. Если взять обычного человека с улицы, вот что получилось у нас. В 1980 году американский астрофизик Карл Саган выпустил научно-популярный сериал «Космос». Он рассказал об основах астрофизики, устройстве Вселенной, планетах и человеке. Самая эмоциональная часть сериала была посвящена угрозе атомной войны. За 5 минут Карл Саган показал, как легко человечеству уничтожить себя. Это было время холодной войны, политического противостояния США и СССР. Сагану было важно донести до детей и взрослых последствия атомного конфликта. Мир, по ощущениям Карла, был на грани уничтожения. Спустя 30 лет сериал «Космос» пересняли. В 2014 году в эфир вышла новая версия, в роли ведущего снялся астрофизик Нил деграсс Тайсон. Это тот же сериал, но переделанный для современного зрителя. Он касается тех же тем, что и сериал Сагана. Однако теперь в центре рассказа не атомная война и не гибель цивилизации от оружия. Главная проблема человечества, если верить Тайсону, глобальное потепление. Тайсон показывает будущее Земли. Если не уменьшить влияние человека на атмосферу, парниковый эффект выйдет из-под контроля, и наша планета будет похожа на Венеру. Мир снова на грани уничтожения. За 30 лет просветительская повестка сменилась. Теперь главная угроза человечеству не атомная война, а глобальное потепление. Такой текст может не убедить кого-то из читателей. Подумаешь, 2 ученых в своих программах испугались разных вещей. Но кого-то это убедит, потому что мы рассказали правду. Правда сильнее брехни. Брехня встречается у журналистов, которым важна скандальная популярность статей. Если появилась новость, что генетики в лаборатории помогли найти преступника по ДНК, недобросовестный журналист напишет: генетики отбирают хлеб у полиции. Все больше людей в наше время обращаются к услугам генетиков, чтобы решить задачи, которые не под силу врачам и полиции. Можно сказать, что генетика становится главным способом найти людей и продиагностировать редкие болезни. Если послезавтра этот журналист будет писать новость о хакерах, которые находят преступников и разоблачают мошенников, то он сможет написать то же самое. Хакеры отбирают хлеб у полиции. Все больше людей в наше время обращаются к услугам хакеров, чтобы решить задачи, которые не под силу полиции и банкам. Можно сказать, что взлом компьютерных систем становится главным способом найти людей и вернуть деньги из рук мошенников. То есть не хакеры, извините. Мы хотели сказать экстрасенсы. Экстрасенсы отбирают хлеб у полиции. Все больше людей в наше время обращаются к услугам экстрасенсов, чтобы решить задачи, которые не под силу полиции и банкам. Проблема этих примеров в угольных обобщениях, которые сделаны без глубокого понимания темы. Произошел единичный случай, но чтобы он казался важным, журналист раздувает из него тенденцию. Но так как тенденции нет, получается брехня. Поможем журналисту исправить ситуацию. Версальского вора нашли по ДНК. После 5 месяцев поиска полиция установила личность версальского вора. Им оказался брат начальника охраны музея. Найти вора удалось с помощью генетического анализа частичек кожи, который вор оставил на стаканчике, из которого отпил во время преступления. Из этого фрагмента не следует, что генетики отбирают хлеб у полиции или что в мире наметилась новая тенденция. Журналист не пытается накачать тему пустыми словами. Он спокойно рассказывает историю и дает читателю возможность самому решить, что из нее следует. Допустим, тенденция все-таки важна. Группа хакеров охотится на мошенников. Хакеры из команды Robin Good открыли сайт для помощи всем, кого обманули интернет-мошенники. Если у вас украли деньги с карты, увели скайп или заблокировали телефон, хакеры обещают вернуть деньги и наказать тех, кто вас обидел. По словам основателя группы, команда зарабатывает на корпоративной защите, а людям помогает из бескорыстного интереса. Нам стыдно за людей, которые наживаются на примитивном угоне и вымогательстве. Эти люди позорят профессию хакера, и мы их накажем рублем. Хакеры взламывают аккаунты мошенников и отнимают у них награбленные. Если после этого мошенники попадаются снова, их данные передают в полицию. Правда и факты всегда сильнее расплывчатых формулировок, даже если эти формулировки выглядят красиво. Как бороться с брехней? Единственный способ победить брехню – говорить правду, даже неудобную. Например, брехня. Едва ли в России найдется человек, которому безразличны цены на нефть. Правда. По данным ФОМ, в январе 2016 года за ценами на нефть следит 41% россиян. Брехня. Все только и говорят, что об Оскаре. Правда. Вся моя лента в соцсети заполнена шуточками об Оскаре. Брехня. Подключите услугу «Золотое размещение», чтобы многократно повысить шанс продать вещи. Правда. Подключите услугу «Золотое размещение», чтобы ваши объявления увидели в первых 15 строках поиска. Брехня. Стремительно набирает популярность социальная сеть «Молчанка». Правда. О социальной сети «Молчанка» написала «Комсомольская правда» и «Российская газета», а Первый канал выпустил новостной сюжет. Правду проще всего находить в фактах, статистике и достоверных исследованиях. Если не знаете, с чего начать поиск, посмотрите Росстат, Фонд общественное мнение, ВЦИОМ, Институт Гэллопа. К сожалению, эти организации могут оказываться ангажированными, проводить исследования без соблюдения технологий или просто искажать результаты. Но это риск, которые все образованные люди в нашей стране вынуждены понимать. Некоторые сайты и СМИ проводят собственные исследования. Например, вопросы труда изучают Superjob и Headhunter. Брехня. День Святого Валентина стремительно теряет популярность среди многих наших сограждан. Правда. По данным исследования Superjob, за последние 7 лет популярность Дня Святого Валентина упала в 2 раза. Если фактов нет, возьмите наблюдение из собственной жизни. Когда я учился в институте, День Святого Валентина был для меня и моих друзей ужасно важным. Мы готовились за месяц, придумывали романтические сценарии, готовили валентинки и собирали деньги на подарки. Сейчас то ли мы все повзрослели, то ли разочаровались, но от 14 февраля остались только интернетные шутки об одиночестве. Не стыдно сослаться на СМИ или книгу, если вы узнали что-то новое именно там. У Петрановской недавно вышла грустная колонка о том, как мы воспринимаем День Святого Валентина. Она пишет, что... Ссылайтесь на разговор или переписку, если ваш собеседник не против публикации своего мнения. Например, у меня есть подруга Лена, она продюсер на телеканале. Мы встречаемся раз в полгода, и она рассказывает о своих программах, коллегах и зрителях. Последнее, что мы обсуждали, как подростки относятся ко дню Святого Валентина. Она делилась, как организовывала массовку на ток-шоу. Даже если сослаться не на кого, есть ваше личное ощущение, с которым нельзя поспорить. Поэтому не стыдно признаваться, что вы исходите из субъективного мнения. Например, я с детства побаиваюсь Дня Святого Валентина. Мне не по себе от этой показной любви. Такая искренность создает доверие. Читатель понимает, что вы не хотите задавить его авторитетом, а говорите от души. Сравните ощущения. Брехня. Едва ли кто-то поспорит с тем, что День Святого Валентина – мерзкий праздник. Правда. Возможно, я в этом смысле странный, но я с детства не люблю День Святого Валентина. Брехня. Многочисленные исследования уже не раз доказали, что честный текст заметно повышает продажи. Правда. Я не знаю, как честный текст влияет на продажи с точки зрения статистики. Но когда я вижу фальшивую рекламу, мне тяжело решиться на покупку. Чувствуется обман. Брехня. Мало кому понравится, если незнакомый человек будет обращаться на «ты». Правда. Мне неприятно, когда незнакомые люди обращаются ко мне на «ты». Брехня. Любой культурный человек знает, что выставлять личную жизнь на показ в интернете – дурной тон. Правда. Я не осуждаю людей, которые выставляют личную жизнь на показ в интернете. Но сам так стараюсь не делать. Сильный текст нельзя построить на брехне. Вооружитесь правдой. Например, нефть или шарики. По исследованию ФОМ, 41% россиян следят за ценами на нефть. Но я не верю в эту цифру. У меня есть свой метод проверки. Я спускаюсь в метро и подсматриваю, что у людей в телефонах. Когда происходит что-то страшное, обычно люди читают новости. Когда все спокойно, переписываются с друзьями, смотрят кино и играют в шарики. Сейчас все играют в шарики. Не спорю, если спросить у человека, следит ли он за нефтью, то он хотя бы из приличия ответит «да». Но потом он вернется к своей жизни, работе, зарплате, кредитам и детям. Нефть – это что-то далекое, в телевизоре и ленте Фейсбука, а жизнь – вот она. В ней есть дела поважнее, чем нефть. Для более полного усвоения материала рекомендую приобрести данную книгу в печатном варианте. Подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить продолжение.